поймать тонус. Лекарство от усталости и остенолеми. Как набирать энергию из ее отсутствия. Это не йога, нет, хотя родство в сути есть. Очень простые и удобные позы. Усилий не требуется никаких, лишь догадаться, найти, поймать. Смотри дальше. Нехотяй астенически. В одной из своих книг вы обрисовали себя в период, когда вас мучила язва и куча других болезней. Очень выразительная картина полного отсутствия жизненного тонуса, бессилия жить, лени как преобладающего всеохватного состояния. Но вы смогли из этого состояния выбраться. Смогли не просто выжить, но и состояться. А я? Всю жизнь, сколько себя помню, тонус близок к нулю, батарейки то и дело садятся, ходячая слабость. Усталость как норма существования. Ни разу в жизни не подтянулся на турнике. Ощущая себя не человеком, а вялым растением. С внешней стороны банан неудавшейся жизни. Загубленный беспробудной ленью. При этом не хвастаясь, не бесталантен. Способности к языкам, литературные, технические, математические, абсолютный слух. Бесполезный груз, реализации никакой. Крыша моя хоть и блестит, дырявая, внимание слабое, сосредоточиться и довести дело до конца, задача до решения не удается редко. Всегда и во всем иду по минимуму, лишь бы доползти, дотянуться до уровня элементарного выживания. И, что самое безнадежное, меня это устраивает. Я не переживаю, нет, наоборот, всегда тихо, болотно радуюсь. Если можно что-то не сделать или не доделать, экономия сил на отдых. Все это тупо привычно, как мои атонические запоры. Но иногда шевелится внутри. Зря живешь. Урод. Ошибка природы. Вот это мой персонаж из галереи. Случай из учебника. Лень астеническая. Врожденная расположенность? Нет, лучше сказать так, запертый замок с потерянным или неизготовленными ключами. Я такую лень иногда называю еще атонической, от недостатка тонуса. Обратили внимание на нюанс? Атонические запоры. Кишечник ленивый? Частое сопутствие. Я не смог отождествить себя с флегматиком. Но с Арсением растением могу запросто, полжизни таким дохляком себя чувствую. Бывал таким астеническим нехотяем в самые расцветные, по идее, годы, с 17 до 30, потом еще не единожды. Не позавидуешь, впадал в астенодепрессии, от малосилия, от бессилия. Депрессия иного происхождения отличается от астенодепрессии в основном лишь обратным порядком причины и следствия. У Арсения вторичный депрессивный компонент есть. Еще бы не впасть в депрессии, жизнь пропадает. Что же это такое? Болезнь или как? Но в прямом смысле нет. Но может быть симптомом недуга, предвестием или последствием. Бывает и признаком какой-то нехватки в теле, малокровия, дефицита некоторого гормона, витамина, микроэлемента, фермента. Еще причины гипотонии, ионокислородная недостаточность или, проще говоря, воздушное голодание. Еще неполадки поджелудочной железы, печени, почек, дисгармония пищеварения, кишечный дисбактериоз. Вот эти самые атонические запоры, ровно как и спастические. Отравление никотином, неумелое пьянство. 7 мет, бед 1 ответ. Притом беды тела могут так хитро прятаться, что ни один врач их не выловит, не говоря уже о бедах души за 7 замками. За помощью обращаются в большинстве как раз вот такие жертвы неопознанных внутренних врагов. И что же им предложить? Всего прежде ворох вопросов для ответа мне и, самое главное, себе, чтобы нащупать, какого он рода замок. Или ключи сразу пробовать. Когда ключ подходит, это выглядит так. 25-летний Сергей К. 4 года безвылазно пролежал на диване, лицом к стене. Поставили диагноз – шизофрения, простая форма. Дали группу инвалидности. Сам же парень считал, что у него простая депрессия, и из-за нее жуткое бессилие и безмерная лень. При беседе во врачебном осмотре выяснилось, что у Сергея вполне нормальное мышление, адекватная живая эмоциональность, никакой шизофрении не пахнет. Депрессия есть, но вторичная. Реакция на жизненную несостоятельность. Тонус же организма, что называется, ниже плинтуса. Огромная утомляемость. Все обычные анализы в норме. Из бестолкового словаря «Лентяй». Депрессия – лень совестливого человека, не дающаяся права быть. Всерьез, это одно из многих моих определений депрессии, не охватывающее, конечно, все случаи, но тем не менее содержащее в себе, по-моему, долю истины и некоторый терапевтический потенциал. Я обратил внимание на тусклость его взгляда, сухость и бледность кожи, отечность век, ломкость ногтей и секущиеся волосы. Некоторые познания плюс врачебная интуиция произвели диагностическое прозрение. Состояло оно из двух слов – щитовидная недостаточность. Хотел назначить гормональные дообследования, но как если человек не в состоянии выйти из дома и нет денег на взятие анализов на дому? Решился пойти на риск пробного назначения. Приписал небольшие дозы гормона щитовидной железы. Принимать в течение 4 месяцев, держать связь, дальше посмотрим. Уже через месяц Сергей преобразился. Появилась нормальная активность, поднятое настроение с диванным режимом покончил, начал общаться с друзьями. Еще через пару месяцев устроился на работу. Через пару лет мы встретились случайно на улице. Затормозила новенькая Тойота, из нее вышел сияющий, улыбающийся молодой человек. За ним молодая беременная женщина. Я не сразу его узнал, но когда он представился, вспомнил. Это моя жена, доктор. У нас будет двойня, девочка и парень, уже известно. Спасибо вам. Передо мной стоял здоровый, успешный человек. Я не стал спрашивать, продолжает ли он принимать назначенное мной лекарство. Ему повезло найти себя, найти ключ к замку своего состояния. Но такое дается не каждый раз. А в случае с Арсением, который вам написал, шансы найти ключ имеются? Шансы всегда есть. Особенно если не полениться написать человеку письмо, равное книге. А человек не поленится это письмо прочитать, усвоить и применить. Как поймать рыбку тонус? Помните знаменитое изречение: если враг не сдается, его уничтожают. Вспомнили, а теперь забудем. И запомним другое: если враг не сдается, его изучают. Тем более, если враг, как в вашем случае, неизвестен и очень может быть вовсе не враг, а непонятный друг и тождественен вам. Нет, не собираюсь отправлять вас на обследование. Прошу вас самообследоваться, действием, опытом, испытать себя. Перед нами пруд «Я». В пруду плавает рыбка тонус. Хитрая, прячется глубоко, не на все клюет. В руках удочка фирмы «Терпение». Лучше сразу несколько, с крепкой леской, вера и проверенным крючком, интерес и азарт. На удочке последовательно или одновременно насаживаем разные приманки и ждем, на какую клюнет. А вдруг сразу на несколько? Или только одновременно на все? Испытание приманок и есть наша задача. Не для того, чтобы рыбку вытащить и наркомански сожрать, а чтобы на волю, отпустив, наперед знать, чем кормить, чтобы жила и росла. Понятно, чем больше у нас приманок и чем терпеливее удить, тем вероятнее, что рыбка тонус в конце концов обнаружится, клюнет. Решающее условие одно – твердо знать и верить, что в пруду «Я» рыбка эта имеется, что она живая, голодная, любопытная и жадная. И благодарная. Тонус – не просто состояние, которое либо есть, либо нет, либо мало, либо его много. Тонус – еще и навык, образ жизни и образ себя. Действующая программа. Если поймаешь его, он тоже тебя поймает и не сразу отпустит. Пока плавать не умеешь, в глубокой воде сразу идешь ко дну. Но научившись однажды, поймав навык, попробуй-ка утонуть. И на велосипеде, и на коньках кататься. Разучиться уже не так просто, а сколько мук, рисков, пока научишься. Приманки для рыбки тонус вы наверняка многие знаете, но вряд ли многие испытали. Прежде чем предложить вам некоторые из них, хочу предупредить. 2×2 – 4. Всегда и везде, как бы вы к этому ни относились. 2×2 – 4, но меня это не касается, полагает изрядная часть нашего населения. И в этом причина прискорбного состояния его здравия, как физического, так и душевного. Когда я в иной раз напоминаю, что ночной сон, сколь угодно крепкий и длительный, но не обеспеченный притоком свежего воздуха, не прибавляет здоровья, а убавляет, многие соглашаются, но окна и форточки по-прежнему не открывают и продолжают себя и ближних травить духотой. Когда я утверждаю с полной уверенностью, что практически каждый способен передвигать ноги, при любом здоровье и степени занятости может найти время и силы на ежедневное полуторачасовое пребывание на свежем воздухе, хотя бы в виде пары прогулок по 45 минут, и это великий вклад в тонус целого дня и здоровье всей жизни, большинство только качает головой, ногами пошевелить мало кто пробует. Предпочитает тратиться на врачей и лекарства. Сперва проверьте свои 2×2 – 4, а потом все остальное. Крыша начинается с подвала. Вот одно из 2×2, явно вами игнорируемое. Многолетние запоры и признак состояния вашего организма и одна из его причин. Если бы вы хорошенько испытали на своих атонически ленивых кишках действие растительной клетчатки, этого бальзамического кнута для пищеварительного системы, о запорах давно бы забыли. А возможно и обо всем остальном букете хронической астении. И крыша значительно укрепилась бы. От того, что творится в питающем подполе тела, настроение и умственная работоспособность весьма зависят. 5 столовых ложек отруби в сутки, и через 2 недели у вас чистый, высокотонусный, как часы, работающий кишечник. Это уже по меньшей мере 50% вклад в такое же состояние всего организма. Начните сегодня. Благодетельница кислятина. Недоокисление крови – один из общих знаменателей всякой дохлости и болячек. Столовая ложка натурального яблочного уксуса на стакан теплого кипятка с чайной ложкой меда натощак с утра, и через 15 минут вы уже в другом качестве бодрости. Испытайте. А с вечера за час-полтора до сна очень хороший лимон, выжатый в такую же теплую кипяченую водичку. Тоже можно с медом. Очистка крови, очистка клеток, очистка капилляров, очистка мозга. К тому же добавьте любые более или менее кислые фрукты, ягоды, клюкву, особенно рябину. Все цитрусовые, особенно грейпфрут, яблоки, чем больше, тем лучше. Особливо кисловатенькие сорта. Чем кислее кровь, тем слаще жизнь. Ансамбль естественных тонизаторов-стимуляторов. Пожелав вам всего кислого, предложу еще испытать пророщенную пшеницу, чеснок, лук зеленый, репчатый, морковь, сельдерей, тмин, перец, орехи, особенно грецкий, зверобой. Продается и в виде чайной заварки, и в аптечном экстракте. Тяжелая артиллерия. Лимонник, женьшень, корень, колган. Это уже не просто тонизаторы, но стимуляторы. Разница. Тонизатор действует более плавно, длительно, резервно, оставляя запас для возможной выкладки. Стимулятор работает резко и сильно, и чем интенсивнее действует, тем быстрее теряет действенность. Лучшие естественные тонизаторы – чеснок, лимон, например, сочетают и долговременно тонизирующие свойства, и кратковременно стимулирующие в умеренном диапазоне. а самые сильные стимуляторы чрезвычайно опасны и не напрасно приравниваются к наркотикам. Пожелание к использованию – не перебарщивать. Чем сильнее, тем реже пользоваться. Даже самые подходящие, безобидные, время от времени менять на другие. В испытанный период принимать по отдельности, не сочетая с другими для чистой проверки действия. А потом пробовать сочетание. Например, чеснок с лимоном, зверобой с перцем. Время от времени не пользоваться вообще. Не обойдем вниманием и тонизатор общеизвестнейший. Кофе-чай, они же и самые обычные стимуляторы. Уметь их заваривать и правильно пить – искусство немалое. Наверное, не раз замечали, выпьешь чашку-другую крепкого кофе или чая. Зеленый больше, кстати, тонизирует, чем черный, а черный больше стимулирует. Сначала подъем тонуса, но бывает, что и нет, бывает и наоборот, смотря когда и в каком состоянии пьешь. А потом через некоторое время спад, лень, сонливость. Маятниковая отмашка, пульсовые качели. Так действуют все тонизаторы и стимуляторы, но по разным временным шкалам и с разной амплитудой размахов туда-сюда. Так живет тело, так живут чувства и ум, так живет вся природа. Вывод. Внимательно наблюдайте за ритмами и фазами действия всех жизней пособий. Ищите лучшее. Природа лечит, сказал Гиппократ. Живая природная пища, включая очень свежее мясо и молоко, принятое вовремя, к месту, в умеренном количестве, используется телом не только для энергоподпитки и самостроительства, но и как лекарство и профилактика от уймы недугов, ведомых и неведомых. И как каждые сутки природно делится на время бодрствования, время сна и глубокого отдыха и время серединное, промежуточное, примерно по равной трети на каждое, так и пища, приготовленная для нас природой, обладает одним из трех свойств – либо возбуждающим, тонизирующим, стимулирующим, либо успокаивающим, расслабляющим или даже снотворным, либо нейтрально стабилизирующим, поддерживающим. Добрая треть природного меню – антиастеническая и тонизирующая. Но все это при условии, что организм достаточно чист изнутри и свободен воспринять естественную благодать. Зарядка – ряд бессмысленных телодвижений, должных поднимать тонус и производящих действия прямо противоположные. Из бестолкового словаря Лентяев. Врач и бандит по имени Аппетит. Вы еще не испытали не только грамотное голодание, но и практически ничего из необразимых возможностей воздействия на себя переменами пищевых сочетаний, диет, разнообразными воздержаниями, постами, разгрузками, акцентировками. Все знают и не устают напоминать себе и друг другу, что от голода человек слабеет и может отдать концы. Но не все знают, а если знают, то во внимание не принимают, что умеренное подголодывание при очищенном организме – самый здоровый и естественный тонизатор в мире. Вот мой пациент, С, 52 года, многолетняя астенодепрессия, патологическая лень, одиночество, социальная инвалидность, убогая жизнь. После 5 голоданий, 2-3-дневных, 2-7-дневных, 1-12-дневных, грамотно проведенных на протяжении года, воспрял духом, телом, помолодел, открыл собственное дело, женился и родил 2 детей. После года большой чистки, как он сам себе определил, интуитивно нашел свою личную наилучшую диету, преимущественная вегетарианство, морская рыба, жирных сортов, хорошо для сосудов и сердца, плюс, как ни странно, свиное сало 2-3 раза в неделю и раз в неделю бутылка сухого вина, после чего сутки разгрузки на яблоках и воде. Сам я, случалось, выходил из тяжеленных астений и астенодепрессий с помощью очистительных голоданий от 3 до 7 дней, не более, с обильных подкисленным питьем. Хорошо тонизировался и разгрузками. Неделями жил на гречке и на рисе с отрубями, на яблоках, черешнях и абрикосах, а первую книгу свою накатал за месяц небольшим, питаясь почти исключительно мандаринами и лимонами. Летела, как с горки, успевая только строчить. Тому еще каждый день по 10-15 километров пешком по сосновому лесу. Плавание с полкилометра. Первое усилие и проторение. Наверное, не вспомнить уже тот миг, когда вы сдались на милость своей тихенькой победительницы. Скольких сгубила и предала гиподинамия. Малоподвижность. Скольким не дала состояться. Коварнейшее свойство остановления – саморазвивающаяся инерция. Сначала перестаем двигаться, чтобы восстановить силы. А потом оттого их теряем, что перестали двигаться. Грань, за которой малоподвижность из охранительницы превращается в тюремщицу и убийцу, проскакивается быстро и незаметно. Так после 1-2 рюмок у алкоголика теряется критика и самоконтроль. И если не применишь решительное самонасилие, чем раньше, тем лучше, то вылезать из ямы бессилия придется с помощью лекарств или... Давайте же назовем самонасилие по-другому. Первое усилие. Преодолеть инерцию и начать набирать силу движения. Двигательные приманки для рыбки тонус неисчислимы. Назову только несколько. Гимнастика всяческая. Хатха, йога, танцы, всевозможная аэробика, плавание, велосипед, бег, ходьба. Что испытано? Да по-настоящему ничего. Проще, естественнее всего, начинать с ходьбы. Вышли из дома, идем пешком. Идти тяжело, идти не можется. Не можется или не хочется? Скорее скажем, не можется. Но ведь ноги идут и пока не падают. Идут и не падаем. Значит, все-таки можется. Худо-бедно, но можется. Значит, слабость привирает, преувеличивает себя в нашем сознании. Привирает и преувеличивает. И склоняет нас к самолжи, к выдаче желаемой за действительность. Иди-то на самом деле можется, но не хочется. Это вот привирание, телесно-психическая самоложь. И есть, собственно, лень. Как всякая лень опирается на правду. Пониженный тонус, упадок сил. И делает этот упадок царем и богом. Твердо будем знать, астеническая лень начинает стонать «не могу» раньше действительного «не могу». Побуждает нас прекращать усилия раньше, чем силы кончились. И примем за правило отказаться от телесного усилия чуть позже, чем хочется отказаться. Дожимать по чуть-чуть через «не могу». Но внимание, поступать так не каждый раз, а для начала через раз. Потом, когда тонус начнет ощутимо повышаться, отпускаем себя по первому же побуждению начинающегося утомления. Через 2 раза на треть, затем через 3 на четвертый и так до 7. Припомним известное выражение «до 7 пота». С умственными усилиями обходится, по сути, так же, но похитрее. Не дожимать через силу, а наоборот, отпускать себя чуть-чуть пораньше, чем мозг начинает буквально буксовать. Зато и возобновлять усилия немного пораньше, чем успело произойти полное остывание мотора. Подробности и вариации этой технологии в моем методе эхо-магнит. Пешую ходьбу положим на ритм пульсирующих ускорений. Пройти метров по 50-70 в максимальном темпе, потом темп резко сбавить. Идти расслабленно метров 100. Снова ускориться и снова замедлиться. И так подряд или раз 10-12. После чего не менее полкилометра пройти отпущенно в том темпе, в котором хочется. Ручаюсь. Заметите, если не с первой и второй такой тренировки, то с третьей и пятой желаемый темп отпущенной ходьбы будет выше. Начнется хотеть двигаться быстрее, энергичнее и дольше. Вот это и есть проторение. Оно же ступенчатая разминка. Каждое усилие облегчает последующие, проторяя для них дорожку. Пристальнее вникнуть откроется каждый наш новый навык. Каждая привычка обретает этой вот ступенчатой разминкой с чередой протарений. Так и дети учатся ходить. Давай мы поучимся у природы. Подтянуться на перекладине, подойти, ухватиться, сделать усилие, выполнить упражнение, пусть сразу не выйдет. Пускай сил не хватит даже на ручной сгиб. Это совершенно не важно, важно только усилие. И повторы его после отдыхов, еще и еще, как пульс и дыхание. Повторные добросовестные усилия сделают свое дело, подвигнут тонус, дадут ему благодарный задел, развивающего утомление, без которого никуда не двинешься. Развивающее утомление – это великая благодать. Пускай не получится отжаться от пола ни разу, но пусть усилия совершатся. Попытка одна, другая, третья, еще одна. Отдохнуть и еще и опять. И снова и начать возобновлять. Из бестолкового словаря лентяя. Внутренний голос, глубинный жизненный руководитель, всегда вовремя предупреждающий человека о том, чего не следует делать. У самых гениальных людей звучит постоянно, поэтому они никогда и ничего не делают.